Поскольку Иван Митрофанович, ловко шинкуя все, что не подбрасывала Кристина, не уставал прикладываться к бутылке, а он привез в подарок Бонасюкам картонный ящик Арктики, язык его развязывался все больше и больше. Впрочем, руки пока не утрачивали сноровки, и Кристина, с легким ужасом ожидавшая, когда же отставной военврач отсечет себе пару фаланг на пальцах, в конце концов успокоилась. Кухня наполнилась флотскими побосенками кафтаранга, сальными матросскими шуточками, а ближе к полуночи — откровенными заездами в адрес кузины Кристины. Кристина услышала, скажем, как кафтаранг ловил диковинных заморских рыб на траверзе острова Камаран, сидя прямо на кранцах большого авианесущего крейсера. И поверь, красавица, если клев был поганым, так капитан разворачивал посудину, и мы шли в другой квадрат Красного моря. Кристина недоверчиво улыбалась. В сущности, рыбная ловля была и до лампочки, будь то русло старика под домом или далекий Бабельмандебский пролив. «Ну уж ты мне поверь», — гнул свое кафтаранг, — «если бы мы сейчас там ходили, никакая американская свинья и пикнуть бы не посмела». 3 года назад, во время войны в Персидском заливе, Союз, если мне память не изменяет, еще был на картах, — попробовала возразить Кристина, заправляя оливье майонезом. И не особенно на него Буш озирался. «Вот именно что на картах!» — с болью проговорил кафтаранг. «А Буш? Буш этот, американская скотина!» Иван Митрофанович отвлекся от распятой на терке свеклы, чтобы наполнить очередную рюмку. «Распоясались они теперь к чертовой матери! И о каком это союзе ты говоришь? К 91-му от союза одна только тень осталась. Ты уж мне поверь! Союз! Какой уж там был союз! Пародия одна! Горбачев во всем виноват!» Со злостью добавил кафтаранг. «Ну и эти 3 гада, ясное дело, из Беловежской пущи. Ельцин, Кравчук и этот третий, точно с такой фамилией, как у предателя из молодой гвардии. Ну ты погоди, подымет их народ на вилы. Ты уж мне поверь». Кристина пожала плечами. В начале 90-х годов она половину времени проводила в автобусах на пути в Польшу и обратно, а вторую выстаивала на базаре. Когда вы обвешаны сумками ширпотребом, будто камикадзе тротиловыми шашками, а пачка долларов сохранится в трусах, о судьбах государства скорбеть не досуг. А она и не скорбела. На кой хрен такое государство вообще сдалось, если в нем надо выживать, а не жить по-человечески? Она, правда, тоже не думала. Задача стояла на кусок хлеба заработать. И ног не протянуть. А о судьбах мира, пускай у отцов нации головы болят. Они, отцы, по базарам не шастают, в очередях на таможнях не загорают. Им один фиг больше заняться нечем. Ну так и флаг тем отцам в руки. И матерям их тоже по флагу, в известные, понимаешь, места. Разделили между собой союз, будто торт, чтобы отломившимися кусками не делиться, — вел дальше Иван Митрофанович. И нет союзного государства. Одним махом, ради карманов своих сраных, такую державу перечеркнули. Кристина подумала, что в словах кафтаранга уж очень много пафоса. «Горошек откройте, Ваня!» — она пододвинула Ивану Митрофановичу банку горошка. Нагнулась, передавая консервный нож. Успела поймать острый взгляд Растопира, побывавший в разрезе ее халата. «Ах ты, кобель старый!» — беззлобно подумала Кристина. «Как по мне, эта держава сама себя перечеркнула». Иван Митрофанович взялся за ключ. «Это потому ты так думаешь, девочка, что не была на Средиземном море в октябре 73-го?» «А что было в 73-м?» — вяло поинтересовалась Кристина. Она помнила, что на кухне где-то завалялись 2 банки лосося, а найти никак не могла. «Куда это я их засунула? Вот незадача!» «В 73-м арабы Израилю войну судного дня устроили. Рамадана, понимаешь?» И Египет и Сирия хотели маланцев к чертовой бабушке с карты стереть. Иван Митрофанович недолюбливал евреев. В принципе, ничего худого те ему не сделали. Ничего личного, как говорят американцы. Просто недолюбливал. И точка. Арабов, впрочем, как вскоре выяснила Кристина, Кафтаранг туже на дух терпеть не мог, обобщенно относя к обширной конгломерации черножопых, куда в принципе можно зачислить кого угодно. А в результате маланцы черножопам судный день устроили. Нарезали по ушам, мама не горюй. Так наши 10 дивизий по тревоге подняли, как положено. Чуть Третья мировая война не началась. И что, хорошо бы это было? Да дело не в том, хорошо или плохо. Тогда была сила, а сейчас ни черта нету. Потому и бомбят, кого хотят. Кафтаран в сердцах дернул ключом. Край крышки выгнулся кверху, сразу захрустело стекло. «Ваня, вы мне осколков в горошек накрошите!» «Не накрошу!» Иван Митрофанович снял крышку и провел по ободу пальцем. «Ух уж мне эти, понимаешь ли, маланцы!» «Вот вы, Ваня!» — Кристина пододвинула миску, в которой вымешивала салат. «Все о силе, твердите. Была сила, а теперь нету. А зачем она нужна? Просто так, чтобы все боялись? Ну?» Растерялся Кафтаран. «Я, конечно, под флагом родины родной по морям не плавала, но я почти в это время на ткацкой фабрике корячилась. За нищенские копейки. И если хотите знать мое мнение, то никакого безработного из Гарлема вы бы на ту фабрику и калачом не заманили. Под дулом пистолета, разве что. Так что мне лично не ясно, кого вы там защищали и ради чего Третью мировую войну развязывать собирались. Вы, Ваня, уже извините за политическую безграмотность». Прозвучало это как откровенный вызов, но Иван Митрофанович не поднял перчатки. Он насупился в обиде и предпочел сменить тему. Понюхал вскрытую банку горошка и сказал с возмущением: «Вот дегенераты, а! Скис?» «Не скис, суповой всучили». Пока Кристина разглядывала банку, Иван Митрофанович, как бы невзначай, двинул вперед колено, таким образом, чтобы оно оказалось между ее коленками. Она отступила на шаг, ближе к плите, подальше от захмелевшего медицинско-морского волка. «Да, обманули с горошком», — признала Кристина. «А я тебе о чем?» — с жаром подхватил Иван Митрофанович. «Раньше на каждой этикетке черным, понимаешь, по-белому полагалось писать. Суповой там или столовый. А сейчас каждый дрочит, как он хочет. Вот недавно иду домой. Готовить лень, решил банк тушенки взять. Отварить макарон». Кафтаранг потер ладони. «Макароны по-флотски?» «Наподобие. Смотрю, тушенка как тушенка. Сделано, ты понимаешь, для армии. Ну, думаю, раз для армии». «Я тоже как-то обожглась», — Кристина не сдержала улыбки. «Там мясом и не пахнет». «Да она говном воняет», — расставил точки над и Кафтаран. «Это не тушенка, это, ты мне верь, вредительство. За такую на деревьях за яйца вешать надо. И производителей, и продавцов». «А кто вешать-то будет?» — спросила Кристина, не один год проработавшая на рынке. «Менты? Налоговые? Санэпидемстанция? Да они еще хуже торгашей. Что лучше, вымогать взятки или всовывать?» Иван Митрофанович, несколько озадаченный этой неожиданной вспышкой, предпочел перевести разговор в другую плоскость. «У нас на флоте, бывало, тушенку от второго фронта выдавали». Кристина округлила глаза. «Американскую? А какую еще? Ты мне верь. 42-го года выпуска. Объедение, понимаешь? Почти полвека консервом. Ну и что, если они с умом сделаны? И для людей». Иван Митрофанович уперся взглядом в глубокий вырез ее халата, открывавший соблазнительную ложбинку между двумя холмиками. Взгляд Кафтаранга был пристален и печален. Ни черта натурального не осталось, кроме баб. Кристина предпочла развернуться боком. «Ты шубу умеешь делать, Ваня?» «Ты уточни, а я сориентируюсь по ходу дела». Они незаметно перешли на «ты». «Очень хорошо!» — Кристина поставила на стол две миски с прошедшими через терку компонентами и чистую селедочницу. «Выкладывай последовательно картошку, лук, морковь, селедку, свеклу и майонез. Справишься?» «Так точно!» «Вот хорошо, а то до полуночи пропитаться не успеет. А я пока мимозой займусь». «Чем?» «Мимоза. Это салат, пальчики оближешь». «Салат пальчики оближешь, в исполнении кузины пальчики оближешь», — изрек Кафтаран с пьяной улыбочкой. Кристина пропустила сомнительный комплимент мимо ушей. После того, как выяснилось, что Кафтаран кое-что понимает в готовке, в отличие от большинства мужиков, она посмотрела на него под несколько иным углом. Помощь домашней хозяйке на кухне вовсе не такая ерунда, как может показаться иному недалекому валенку. В деле завоевания женского сердца, перемытая после вечеринки посуда, стоит хорошего букета роз, а то и двух букетов. Нельзя утверждать, что кухонные усилия принесли Кафтарангу немедленные дивиденды. Но лед тронулся, как выражался незабвенный Бендер. Кристина, сменив гнев на милость, вернулась к затронутой им теме. Ей стало казаться, что она отдернула его чересчур сурово. «Ты мне так и не рассказал, как Третья мировая война чуть не началась?» «Ну, война не война, но по-всякому могло обернуться». Иван Митрофанович вздохнул. «Знаешь, а ведь она и не заканчивалась никогда. Только они нас безо всяких ракет одним своим долларом под орех разделали. Такие вот пироги. Слушай, Кристина, у меня майонез закончился». Она шлепнула новый пакет провансаля ему под самый нос. «Спасибо». «Не за что. Тебе спасибо, что помогаешь». Иван Митрофанович покраснел от удовольствия. «Служу Советскому Союзу. Я всегда, пожалуйста, только кликни». Бутылка Арктики быстро пустела. Иван Митрофанович не забывал подкрепляться. Предложил и Кристине. Та не отказалась, и они опрокинули пару рюмок. Кафтаранг оставил политическую тему, обратившись куда более увлекательной теме сексуальных отношений на флоте. Кристина, впрочем, предпочла бы политику. Не потому, что интересовалась последней, а спокойствия ради. Иван Митрофанович хмелел на глазах, и держать руки при себе ему становилось все труднее. Вскоре Кристина узнала, как военврач Растопира ошибся с дозировкой брома, вдвое превысив норму.